Моими стараниями Крам все никак не может сжать пальцы на гладкой поверхности мячика, но вечно так продолжаться не может. Либо Сникчу идет в сторону, либо... Так и есть, Виктор привстает на метле и пытается одним резким движением вырвать победу. Только вот я только этого и ждал. Пора. Резко ухожу вниз, разрывая контакты болгарина, который уже подстроился под мое мягкое давление, сносит в сторону. Не теряя времени, выныриваю с другой стороны от него и добавляю полноценный толчок плечом. Окончательно потерявшему управление Краму приходится потратить несколько секунд на восстановление контроля. Сникчу пущен. Я, конечно, мог бы попробовать воспользоваться моментом и попробовать его догнать, но такой задачи передо мной не стоит. Отлично сработано. Хорошо видно, как в глазах подлетевшего ко мне Виктора медленно исчезает азарт схватки, и он вновь начинает походить на строгого и собранного капитана нашей команды. Финт был хорош, но ты чуть не опоздал. Будь внимательней. Спорить я не стал, ему виднее, тем более что сейчас я действительно не в лучшей форме. Но все же некоторую гордость за свои действия я ощущал, редко когда получается провернуть все так чисто и аккуратно. На некоторое время мы оба спокойно зависли над тренировочным полем, давая себе передышку и высматривая Снич. Тот факт, что Крам что-то заметил, я понял по резко изменившемуся выражению его лица, но все равно немного отстал, когда тот лихо заложил обратную петлю и устремился вниз. И мне вновь оставалось лишь наверстывать отставание, отвоевывая каждый миллиметр. Скорость резко нарастала, и земля стремительно приближалась, а я все никак не мог усмотреть Снич. Вот Виктор вытягивает руку, и мне приходится буквально распластаться на метле, в надежде поравняться, и все встало на свои места, когда болгарин резко начал выравниваться. Обманка. Моя отчаянная попытка выйти из пики почти удается, но я все же оказываюсь в объятиях страхующих чар. Мягкая, но непреклонная сила аккуратно опускает меня на землю, и я, уже не имея желания подниматься, комфортно устраиваюсь на газоне. Лежа на спине мне оставалось только наблюдать, как Крам мечется в воздухе, а через пару минут начинает снижаться. Снич пойман. Когда ты успел освоить финт Вронского? Так и не вставая, дождался я болгарина. Тот буквально лучился от удовольствия, сжимая в правой руке трепещущий крылышками мячик. На выходных, пока некоторые филонит. Впрочем, он еще далек от совершенства. Если честно, я удивлен, что ты купился. Я слишком устал, тяжело вздохнул я, понимая, что он прав и мне стоило соображать быстрее. Вик, думаю, с квиддичем мне больше не по пути. Эти мысли уже давно крутились в моей голове, но сегодня я окончательно решился. Ты же собирался отказаться от одного из предметов, если не потянешь. Виктор сразу подобрался, но особо удивленным не выглядел. Если откажусь от стихийной магии, то освобожу часа 3-4 в неделю. Этого мало, а лишаться сразу двух предметов я не хочу. Отказ от квиддича даст мне часов 6, и это без учета матчей, только с тренировок. Потерять баллы за квиддич и небольшую надбавку к стипендии было жалко, но с другой стороны, из баллов все самое важное я уже выжил, и отчисления за неуспеваемость я давно не боялся. А окклюменция в ближайший год она мне все равно не светит, а там может и вернусь в игру, если понадобится. Эх, так и знал, что этим закончится, тяжело вздохнул Крам, и все же надеялся, что ты ограничишься одним из предметов. Но отдохнуть тебе действительно не помешает, а то временами начинаешь на инфернала походить. Правда, так просто я тебя не отпущу. У меня есть пара кандидатур тебе на замену, но потребуется время, чтобы их поднатаскать. Мне нужно 2-3 недели, максимум месяц. Сможешь продержаться? В принципе, это было реально, пусть и тяжело, а подводить ребят не хотелось. Тем более, что мы так удачно начали сезон с 2 побед. Да и если отказаться от тренировок, то за месяц я форму не растеряю. Так что я согласился, на условии отсутствия обязательных тренировок, буду заглядывать, если будет возможность, но не более. Пока мы убирали инвентарь и обсуждали детали, оказалось, что до комендантского часа осталось всего 20 минут. Команда давно разошлась, а мы, как обычно, устроили небольшое состязание ловцов. Стоило поспешить, поэтому мы решили срезать через учебный корпус, чтобы не обходить его. По пути продолжилось обсуждение моего сегодняшнего финта, а точнее тактики противодействия. Внезапно Виктор остановился, а последовавший резкий толчок в плечо стал для меня полностью неожиданным, поэтому я со всего маха вписался в стену коридора. Но высказать все свое негодование Краму я не успел, В том месте, где мы только что стояли, просвистел целый поток ледяного града. Засада. Отличная реакция. За раздавшимся в конце коридора спокойным голосом последовали наигранные аплодисменты. «Мадич», — буквально выплюнул Виктор, доставая палочку. «Златан Мадич, капитан одной из лучших на данный момент команд Академии». У Крама возникли с ним разногласия еще в середине первого года, когда он отказался от места ловца в их команде и создал свою. С тех пор команда Мадича далеко шагнула, да и мы из аутсайдера стали крепким средничком, если не сказать больше. И все бы ничего, да вот только в конце прошлого сезона мы не дали им вырваться на первое место, обыграв в последнем, ключевом для них, но уже ничего не решающем для нас матче. Насколько я знаю, Златан тогда пытался договориться, но Виктор ожидаемо уперся. Видимо, они решили отомстить. Место и время были подобраны идеально. Сейчас все уже в жилых корпусах и до появления патрулей свидетелей не будет. А мы лопухи одним словом. Пара удачных финтов и мы как последние клуши разболтались, совершенно расслабившись. Расплата за беспечность настигла нас мгновенно. Впрочем, это все лирика. Это атака ублюдочное заклинание, убить не убьет, но посекло бы здорово, потом бы пару недель зрения восстанавливали. У нас тут многие хорошо знают, как, не нарушив правила, сделать так, чтобы восстанавливаться пришлось долго и болезненно. Повезло, что Виктор как-то умудрился среагировать. Сонливость, как рукой смело поднявшейся волной адреналина, назревающая драка ощущалась буквально всем телом. Рядом с Златаном стоял еще один, незнакомый мне парень. 2 на 2 значит, только вот они с 5-6 курса, а мы с 3-го. Ничего, прорвемся. Ловлю взгляд Виктора, тот едва заметным движением головы показывает назад. Понятно, решил не рисковать и отступить. Вполне разумная позиция. Если на тебя напали, то главное уйти, а отыграться можно будет и позже. Бросаю беглый взгляд за спину, высматривая возможные укрытия и обнаруживаю вторую пару человек. Трындец, мы ведь уже на 3-м курсе, а значит, про численное равенство можно забыть. Ситуация начинает попахивать жареным. Наши противники, видимо, насладившись зрелищем загнанной мишени, без лишних слов начинают атаку, сходу заставляя нас уйти в глухую оборону, спина к спине. Времени у них немного, поэтому миндальничать они не станут, просто задавят за счет численного превосходства. Обороняться мы, конечно, можем, но до первой ошибки. А кто у нас любимый геморрой Каркарова? Правильно, Элеон Брукс. А значит, кто ошибется первым заранее известно, и наши противники тоже прекрасно это понимают. 15 минут мы не продержимся, раздается позади рык Виктора, нужно прорываться. Да если и продержимся, то что, за нарушение режима огребут все, не разбирая на правых и виноватых. Прецеденты уже были, знаю. Прикрой, сейчас бы вырастить из пола небольшое укрытие, чтобы выиграть несколько секунд на атаку с последующим прорывом, но в стенах учебного корпуса такие заклинания не работают из-за накрученной защиты. Значит, времени на раскачку нет, и начинать следует сразу с экстренных мер. Агуаменти. В это простое заклинание я, не жалея, вкладываю силы и злость на собственную беспечность. Из кончика палочки врывается даже не поток, а целый столб воды, струей это назвать язык не поворачивается. Наши противники не растерялись и выставляют защиту, но их сносит вместе с ней. Ожидаемая ошибка, видишь воду, ставь соответствующий щит, а тут нужна была простая и надежная как лом физическая защита. Поток обрывается вместе с жизнью палочки, та истлела изнутри и теперь разваливается прямо в руке. Что же, я знал, каким будет результат, но оно того стоит. Здоровье, баллы и внутренняя репутация важнее пары золотых. Отбросив уже бесполезный огрызок, резко разворачиваюсь, в процессе выхватывая запасную палочку из кобуры на запястье, и вспоминаю, что все лишнее я снял перед тренировкой, чтобы случайно не сломать. Гадство. И винить кроме самого себя некого. Пока смытые мной противники приходят в себя, у нас есть немного времени, чтобы свалить. Но второй паре ничего не мешает, поэтому особо не побегаешь, накроют в спину. А долгое аккуратное отступление не подходит, вторая пара быстро очухается. Теперь мы временно 2 на 2, только вот я без оружия, а значит все по-прежнему очень плохо. Но Виктор в очередной раз доказал, что он не зря считается одним из лучших магов на потоке. Убрав защиту и спокойными, выверенными движениями увернувшись от пары заклинаний, он начал выписывать палочкой какой-то сложный узор, сопровождаемый зубодробительной формулой. Несколько секунд и в паре метров перед нами появляется насыщенно желтая, туманная пелена, за которой практически ничего не видно. Аво, да это же жгучая пыльца, заклинание курса пятого, не меньше. Но почему здесь, а не на них? Не хватило навыка для точного прицела, впрочем, тут я могу помочь. Вытягиваю руку в сторону тумана и пытаюсь сконцентрироваться. Нужно почувствовать, как сила течет через тебя, все как на тренировках. А теперь направить в нужную сторону, но сжать и не отпускать. Сдерживать нарастающее напряжение, пока хватает воли, а потом резко снять разжать тиски самоконтроля. По коридору прокатилась волна сырой, ни во что не сформировавшейся магии, толкая вперед облако, поднимая пыль и шумя пришедшими в движение гобеленами. Жаль только на живые объекты она почти не действует, и наши оппоненты почувствуют лишь легкий толчок, но большего и не требовалось. За прошедшие полтора года у меня было достаточно свободного времени, львиную долю которого я тратил на упражнения самоконтроля. И со временем дело дошло до экспериментов с таким занятным способом применения магии, некогда практикуемым мною в центре. Особых результатов это, правда, не принесло, но пару забавных приемчиков я освоил. Дёру вывел меня из какого-то медитативного созерцания за плавным перемещением облака голос Виктора. Повторять дважды ему не пришлось. Рванув в противоположную от пыльцы сторону, мы промчались мимо все еще возящихся в огромной луже противников. На бегу я, не сбавляя темпа, съездил одному из них ботинком в лицо, за что едва не поплатился, банально поскользнувшись на мокром полу. Но оно того стоило. Крам тоже не удержался и подбросил пару заклинаний. Так что пока мы на всех парах неслись к выходу, сзади отчетливо слышались болезненные стоны и ругань. Вновь оказавшись на улице, я бросил беглый взгляд на часы. До комендантского часа оставалось всего 5 минут. Но если поднажать, то до жилых корпусов добраться успеем. Не сговариваясь, мы припустили в обход учебного корпуса. И все-таки мы немного опоздали, но удача была на нашей стороне и патруль нас засек, когда мы уже входили в жилой корпус. Бегать и выяснять, кто это был они, вряд ли теперь станут, а если повезет, то они еще и наших друзей перехватят. Впрочем, это не значило, что мы не станем мстить. Как мы узнали на следующий день, Мадич со своими подельниками все же попались в цепкие руки дозорных. Видимо, мы неплохо приложили ту парочку, раз они не успели сбежать по гораздо более короткому пути. Более того, эти придурки догадались оказать сопротивление, видимо, от злости совсем голову потеряли. В итоге эта компания не только лишилась изрядной суммы баллов, но и загремела в больничку как минимум на неделю. Люблю я этих ребят из дозора, спокойные, немногословные и дело свое знают. Но лучше их не злить, это точно. Мы с Виком, безусловно, были более чем довольны таким исходом, но все же месть есть месть. Слухи об этом происшествии уже пошли, и если мы спустим все на тормозах, то нас банально не поймут, а по эту сторону стен Академии репутация имела огромное значение. Во внешнем мире все решают связи, сила, влияние и деньги, но тут у нас свои правила. Тем не менее, спешить не стоило. Во-первых, сейчас мы даже в случае успеха не сможем добиться значительного результата, у этой четверки после штрафов банально нет баллов, и пока наши друзья не вернутся к учебе, взяться им ниоткуда. Во-вторых, нужно как следует все продумать, а не бросаться с голой жо в общем, следовало все обмозговать. Хотя, если честно, особых вариантов и не было, либо ответный удар из засады, либо вызывать на дуэль. Первое проще реализовать, но этот шаг, скорее всего, приведет к очень долгой череде стычек, чего, если честно, хотелось бы избежать, уж больно это накладно. Второй вариант означал бой один на один против старшекурсника, что само по себе неприятно, но были и плюсы. Поражение вряд ли сильно ударит по репутации, и в случае победы противник будет вынужден признать свое полное поражение, отказавшись от дальнейших попыток нам навредить, иначе не поймут уже их. Тем временем учеба шла своим чередом. Сентябрь остался позади, а с ним и первые коллоквиумы, которые так меня вымотали. Теперь, фактически забив на тренировки по квиддичу, я уже не уставал так сильно и даже потихоньку начал работать над курсовой. Довольно долго я ломал голову над формой, но в итоге вопрос с сочленениями был решен. При этом за основу я решил взять форму животного, поскольку, на мой взгляд, четырехлапое создание будет более устойчивым, а значит, мне будет меньше проблем. Побившись пару вечеров с расчетами, я все же осознал, что скорее свихнусь, чем продерусь через это полотно цифр. Некоторое время я еще колебался, но все же смирился с необходимостью покупки механической вычислительной машинки. Да, пришлось отвалить целых 30 галеонов, но аппарат быстро доказал свою полезность. В общем, я решил считать это подарком себе любимому на грядущий день рождения. Не обошлось и без интересных открытий, но пришли они с довольно неожиданной стороны. На одной из лекций по боевой магии была затронута весьма любопытная тема, но вылилась она в вещи, которые заставили меня серьезно задуматься. Профессор Каркаров в тот день явно пребывал в каком-то возбужденном состоянии и, кажется, был не совсем трезв. Все на месте, удовлетворенно кивнув, несколько нетвердой походкой профессор Каркаров проследовал к своему столу. Тогда приступим. С этого года вы начали изучать довольно опасные заклинания, и я бы хотел затронуть одну довольно важную тему. Думаю, все вы встречались с понятием темной и светлой магии. Делить магию на темную и светлую – это полный бред, мгновенно возразил один из моих соседей. Все зависит от мага ее применяющего, ведь и вполне безобидным заклинанием при желании можно убить. В этот момент я практически физически ощутил, как взгляды всех в аудитории скрестились на мне, а сидящий рядом Виктор на удивление своевременно закашлялся, явно скрывая смех. Ну да, каюсь, грешен. В академии я, разумеется, никого не убивал, но приложить чем-нибудь, казалось бы, безобидным, доводилось и не раз. Не будем смущать Брукса, а то мне потом опять аудиторию восстанавливать, насмешливо обронил преподаватель, но тут же продолжил серьезным тоном, показывая, что не стоит развивать не самую приятную для меня тему относительно этих современных веяний, навязываемых чинушами из министерств. Я полностью согласен с вами, студент Каускас. Все это отчаянная попытка уравнять сильных, потомственных магов с посредственностями, а то и вовсе с маглорожденными. И должен признать, эта попытка довольно успешна. К примеру, за сам факт применения убивающего проклятия, одного из так называемых запретных, во Франции вы получите до 5 лет вполне реального тюремного срока, даже если вы никого не убили. А если это была вынужденная мера, раздался голос с задних рядов. У вас будет возможность это доказать, но суд будет чертовски пристрастен. Собственно, в обычных школах такие вещи и не преподают, так что цените, криво усмехнувшись, ответил преподаватель и довольно неожиданно сменил тему, что по-вашему является главным преимуществом маглорожденных. Отвечать никто не спешил. У меня же в голове крутился только один вариант – знание техники и достижений современной науки, но озвучивать свои догадки я не стал. Большинство маглорожденных, вступившие в наш с вами мир магии последнюю сотню лет, являются политически активными людьми, так и не дождавшись ответа, несколько разочарованно продолжил Каркаров, чего не скажешь о большинстве магов. Мы привыкли решать вопросы между родами, изредка собираясь для рассмотрения ключевых вопросов. Простые же обыватели в эти дела, как правило, вообще не лезли. Но маглорожденные слишком много впитали от мира маглов, и результат, что называется, налицо. Министром магии Франции является маглорожденный, а в Англии полукровка. И так в большинстве стран Старого Света. Только вдумайтесь в это. Фактически нами правят те, кто едва знаком с нашими традициями и не имеет представления о многих неочевидных аспектах нашего с вами общества. И как итог, старые искусства забываются, а о развитии новых никто и не думает. Вот она, настоящая болезнь нашего мира, катящая его в пропасть небытия. К концу своей речи Каркаров совсем распалился и даже вскочил со своего места. Да и вообще проскальзывала некая схожесть с церковным проповедником, яро наставляющим свою паству на путь истины. И вновь за столь короткий промежуток времени я почувствовал, как взгляды присутствующих собираются на моей скромной персоне. «Да не пяльтесь вы на Брукса, из него маглорожденный, как из меня балерина», раздраженно отмахнувшись рукой, преподаватель вновь занял свое место и вполголоса пробурчал себе под нос: «Не стоило мне переходить на эту тему, Софья голову оторвет». Некоторое время в аудитории царила задумчивая тишина, но через несколько минут Каркаров, видимо, наконец, собравшись с мыслями, продолжил. Вернемся к теме темной и светлой магии. Да, эта градация на первый взгляд довольно глупа, но не стоит ее окончательно отбрасывать. Думаю, для вас не секрет, что не все маги одинаковы. Есть люди, склонные к довольно редким школам, таким как некромантия или шаманизм. Некоторые имеют довольно распространенные особенности, такие как склонность к стихиям, иллюзиям или ментальной магии. Но есть и абсолютно уникальные, врожденные таланты, например, притяжение вейл, владение языком животных, метаморфизм или природный анимагизм. Есть и другие интересные разновидности магии, часть из которых уже много веков как под запретом. Делает ли это их темными? На мой взгляд, нет. Но есть такие заклинания, которые иначе у меня язык назвать не поворачиваются. Они воплощают собой отчаяние, страх, смерть и страдание. Чтобы вы понимали, о чем речь, приведу вам один пример, что называется, из личной практики. Вы ведь еще не изучали новейшую историю магии? Дождавшись отрицательных ответов, профессор вновь некоторое время сидел молча. Время от времен я ловил на себе его задумчивые взгляды, но причину такого внимания не понимал. Примерно 10 лет назад закончилась гражданская война в Великобритании. Думаю, большинство из вас слышали о ней. Я слышал об этом впервые и мысленно поставил галочку «почитать на досуге», не буду вдаваться в ее суть, а то профессор Балаш точно меня грохнет. Вам достаточно будет знать, что я в ней участвовал, до того, как податься в преподаватели. И одна из битв той войны, в общем, я бы назвал ее глупой и случайной, но, тем не менее, она была самой кровавой за всю историю того конфликта. На некоторое время профессор взял паузу, начав расхаживать по небольшому пятачку в центре аудитории. Представьте себе осеннюю ночь, освещаемую вспышками заклинания и пламенем полыхающего здания, множество лежащих в разнобой тел, убитых и раненых, и непрекращающийся бой, жестокий и беспощадный, бой, в котором никто не хочет уступать, давно шагнув за грань логики. И посреди всего этого безумия стоит один человек, да, всего лишь один человек, израненный, обессиленный, умирающий, но все еще не сдавшийся. Он достает кинжал и вонзает его сам себе в шею, после чего начинается настоящий ад, пронзительный, пробирающий каждую частичку сознания виск и смех. Поднимающиеся с земли, твои же бывшие товарищи, вспыхивают зеленым пламенем, которая жадно пожирает плоть, оставляя лишь голый скелет. И эти существа набрасываются на всех, не разбирая своих и чужих, цепляются мертвой хваткой, распространяя это жуткое пламя. Щиты не помогают, ничего не помогает. И один умирающий человек посреди всего это заливается счастливым смехом. К концу этой речи профессор остановился, взгляд его застыл, но смотрел он явно не на своих учеников. Так он и простоял какое-то время, явно в очередной раз переживая описанные события. Многие тогда пытались бежать, но собственный антиоперационный барьер не позволял этого сделать. Страх пробирал даже опытных бойцов, прошедших не один десяток битв. «Поверьте, никому бы я не пожелал пережить подобное», — наконец продолжил преподаватель непривычно тихим голосом. «Это было посмертное проклятие могущественного мага. Лишь совместные действия сильнейших из нас смогли остановить это безумие, но уже после того, как этого мага добили, да и то до конца справиться с этим не удалось. Получилось только законсервировать проклятие и не дать распространиться на округу. Насколько я знаю, эта территория и по сей день скрыта мощными защитными чарами. Вот что такое темная магия. А все эти ярлыки, которые сейчас так любят вешать, не более чем политика. Но это не значит, что их следует игнорировать. Потрудитесь узнать местные законы, прежде чем куда-то ехать». На этот профессор окончательно выдохся и взял перерыв, после которого пошло развитие общей темы, в плане законности применения тех или иных заклинаний в разных странах. Тема сама по себе очень занятная, но меня захватили описанные профессором события. А еще эти странные взгляды, которые время от времени я замечал до самого конца лекции. Найти подробные описания этих событий оказалось непросто, пришлось заказывать соответствующую литературу из самой Англии. Но полученная информация того стоила, да и почитать что-либо на родном языке оказалось неожиданно приятно. Инцидент носил пафосное название «Ночь некроманта», и никаких сомнений в том, что именно об этом рассказывал Каркаров, не было. Мага, наложившего посмертное проклятие, звали лорд Малиар Мартим, и тут я просто не мог не вспомнить ту самую книжицу в особняке Малфоев. Интересное совпадение. К тому же, если прикинуть, то в приют я попал примерно в это время, а проклятием мог обзавестись во время той бойни. А лорд Мартим явно был достаточно сильным магом, чтобы сделать со мной то, что откопали в лечебнице. Склонность к магии крови у меня налицо, а мои таланты в области духов вполне можно приписать к зачаткам некромантии. Правда, в книге говорилось, что род был полностью уничтожен, но ведь и гоблины утверждали то же самое. Мог ли я быть сыном этого самого лорда? Вполне возможно. Была ли у меня такая уверенность? Да ни капли. И предъявить мне в принципе нечего, поскольку за процедуру наследования несут ответственность гоблины, а они свое видение ситуации уже высказали. Но вот Каркаров, похоже, что-то знал, но просто так он делиться этим явно не будет, иначе бы уже сказал все прямо. Почему он обратил на меня внимание? Возможно, внешность, но найти портрет этого самого лорда несколько проблематично. Что еще? Магия? Но по идее он не знает моих секретов. Или знает? Долго я еще так и эдак крутил в голове все эти элементы мозаики, но ничего путного так и не придумал. Единственным очевидным шагом было одно – попробовать навести справки уже в самой Англии и посетить те самые руины. Правда, со слов Каркарова туда попасть будет очень непросто. И когда у меня появится такая возможность? Хотя, куда мне спешить? Ну, внезапно узнаю я, что я чей-то там сын и что с того. Этот человек все равно уже мертв, а о наследстве, судя по всему, можно и не мечтать. Хотя насчет матери ничего не известно. Леди Мартим умерла за пару лет до моего рождения и больше в брак лорд не вступал. В общем, нужно держать такой вариант в голове, но из кожи вон лезть ради этого не следует. Сейчас хватает и более насущных проблем. Вершить месть было решено ближе к концу октября. За это время мы могли нормально подготовиться, а наши друзья, как мы надеялись, немного расслабиться. Довольно быстро мы сошлись во мнении, что дуэли более осмысленный вариант, чем развязывание полноценного конфликта на пару лет, скорее всего до самого выпуска наших недругов. Ну и готовились мы соответствующе, пытались узнать их сильные и слабые стороны, искали очевидцев других боев и тому подобное. Конечно, много так не накопать, но всяко лучше, чем ничего. Процесс с вызова на дуэль прошел без осложнений. Виктору предстояло сразиться с Мадичем, поскольку конфликт был в первую очередь между ними. Я же вызвал его близкого друга и заместителя, Влада Виеру. В принципе, второй бой был необязателен, хватило бы и разборки между капитанами, но, во-первых, мне тоже хотелось проверить свои навыки на деле, а во-вторых, я тоже втянут в этот конфликт, и Влад был одним из тех, кто на нас напал. Отнекиваться старшекурсники ожидаемо не стали, слишком велик урон для репутации. Если бы на них наехали какие-то случайные малолетки, то они бы были вполне в своем праве, не тратить же время на кого попало, но тут они первые начали и многие об этом знали. Единственное, что у Злата на лицо было такое, будто он разом сживал пару лимонов, видимо понимал, что, не имея какого-то плана, мы бы не полезли и потому благоразумно ожидал неприятных сюрпризов. Понимали это и многие другие. Дуэль с возрастной разницей в 2-3 года была достаточно редким явлением, поскольку у младших при этом шансов было маловато. Достигнуть успеха в этом случае можно было только неожиданными ходами, а значит, посмотреть будет на что. Поэтому в назначенный день около арены собралось немало зрителей, а за соблюдением правил поединка следил лично Каркаров, а не кто-то из студентов, как это обычно бывало. Первыми выяснять, у кого палочка длиннее, должны были капитаны. Виктор был хорошим магом, настолько, что с четверокурсником он бы сражался на равных, а это уже совсем немало. Но против пятого курса со знанием пары тройки сильных заклинаний и стандартной учебной программой далеко не уйдешь. Но мы, разумеется, учитывали это во время своей подготовки. Стоя за защитным барьером, я с предвкушением наблюдал, как две фигуры спокойно шествуют по песку арены, сходясь в центре. Сблизившись на расстояние в десяток метров, они изображают вежливые поклоны, сначала друг другу, а потом судье. Каркаров что-то говорит, но отсюда не разобрать, впрочем, и так понятно, что это традиционное предложение разойтись миром. Несколько секунд тишины, и профессор отходит ближе к стене барьера, дуэлянты подтвердили свои намерения, и судья освобождает им простор для боя. Вот Каркаров занимает свое место и поднимает вверх руку с зажатой в ней палочкой, а через пару мгновений в воздух взмывает тусклый шар заклинания, который с громким хлопком взрывается, знаменуя начало боя. Обычно маг, первым начавший атаку, не получает особого преимущества, по крайней мере это верно для нашего уровня навыков и знаний. Тот, кто больше двигается и больше атакует, тот быстрее и выдохнется, очевидное правило, которого придерживается большинство учеников Академии, но на этот раз длительной переброски заклинаниями до изнеможения не будет. В первые же мгновения после сигнала Виктор, вскидывая руку, и арену начинает заволакивать густыми клубами тумана. Некоторое время Златан растерянно стоит, но после одним взмахом отгоняет от себя эту пелену и начинает атаку. Ярко-желтый луч неизвестного мне заклинания уходит в молоко. Виктор спокойно уклоняется и продолжает свое дело. Дымка начинает растекаться по арене, и Мадич, явно не понимая, чего пытается добиться противник, атакует все интенсивней. Крам по возможности старается уклоняться, но далеко не всегда это возможно, поэтому время от времени болгарин вынужден прерываться для установки защиты. Златан, похоже, начинает понимать, что с такой дистанции атаки малоэффективны, и начинает сближаться, но слишком поздно. Примерно через минуту такого странного, одностороннего боя, густого тумана становится настолько много, что старшекурсник уже не видит своего противника, а потому не может осмысленно атаковать. Задумка такого финта была проста – воспользоваться своими сильными сторонами. Ведь чем ловец отличался от других игроков? Да, комплекция тут играет важную роль, но Виктор, если честно, по этому параметру был далеко не самой подходящей персоной. Реакция? Она равноценна для всех позиций, а у охотников и вратарей обычно развита лучше всего. Талантливого ловца выделяла интуиция, или иными словами, чутье. Именно их мне всегда не хватало, поэтому даже будучи чуть быстрее, я всегда оказывался догоняющим. Этим мы и собирались воспользоваться, вынудив обоих дуэлянтов сражаться в условиях практически нулевой видимости. По нашим прикидкам, Крам будет иметь преимущество над Златаном, тем более что Виктор заранее практиковался. С точки зрения исполнения все было предельно просто. Заклинание туманной завесы известно многим, а значит и противодействие общеизвестно. Но тут вступает в игру особенность арены. Стандартным потоком воздуха туман не рассеять, барьер будет удерживать частички дыма, не выпуская их наружу. Тут нужно либо вовремя остановить соперника, но Виктор был уверен, что сможет достаточно долго защищаться, либо специфическое, фильтрующее заклинание, не входящие в программу общего факультета, на котором учился Златан. Разумеется, мы также убедились, что с факультативов он его узнать не мог. Был, конечно, и резервный вариант на всякий случай, но, если честно, он не внушал особых надежд. Зрители были откровенно разочарованы тем фактом, что видимость ухудшалась с каждой секундой. А когда все поле оказалось скрыто густой дымкой, некоторые даже начали открыто возмущаться, требуя от судьи убрать помеху. Но я терпеливо ждал развязки, встревоженно вслушиваясь в раздающиеся выкрики заклинаний, хлопки и взрывы. Конец настал неожиданно, арену потряс мощнейший взрыв, от которого, казалось, даже земля под ногами пришла в движение. Следом беззвучно исчез барьер, а туман начал стремительной спиралью уходить в небо, явно работа Каркарова. Перед нами предстали две пошатывающиеся фигуры. Впрочем, к тому моменту, когда я туда добежал, одна из них завалилась на землю, и над ней что-то колдовал преподаватель. На ногах стоял Виктор, но выглядел он ужасно, вся правая сторона тела была опалена и иссечена осколками, часть из которых так и засела в многочисленных ранах. Половина лица больше походила на рваную, окровавленную тряпку, и только глаза каким-то чудом уцелели. Этот ПР, когда понял, что не сможет победить, решил свести в ничью, зажарив нас обоих. С трудом прохрипел Крам, когда я попытался аккуратно усадить его на землю. «Не болтай», — одернул я его, после чего попытался унять кровотечение в особенно сильно пострадавшей ноге, трансфигурировав некое подобие бинта. Чуть позже уже освободившийся Каркаров добавил несколько заклинаний от себя. «Победил студент Крам», — объявил профессор, когда с оказанием первой помощи было окончено, после чего указал на пару старшекурсников: «Гринин, Лейнс, мобили корпусом владеете. Доставьте эту парочку в лазарет, пусть Белых их осмотрит». «Я сам», — вдруг заортачился Виктор, хотя выглядел он как угодно, но не как человек, способный передвигаться самостоятельно. «Я сам», — ехидно передразнил преподаватель, невербальным заклинанием погружая болгарина в сон, после чего обратился к нерешительно замершему старшекурснику, который должен был доставить пострадавшего в медпункт. «А ты чего замер? Тащи давай этого героя недобитого, сам он у меня пойдет». Запоздал и я вспомнил, что профессор вроде как друг отца Крама и наверняка поделится с ним деталями этого боя. Наверное, потому и решил лично проследить за ходом дуэли. Но если это дойдет до миссис Крам, теперь вы двое. Преподаватель боевки пристально посмотрел сначала на меня, а потом на Влада Виеру. Не передумали? Нет, несмотря на то, что конфликт уже можно считать завершенным в нашу пользу, Я был твердо настроен на драку. Нет, а вот голос моего оппонента не был столь тверд. Отлично, тогда шуруйте на арену. Выкинуть из головы беспокойство о серьезно пострадавшем друге не удавалось, но кое-как собравшись, я вышел на исходную позицию. Вновь ритуальные поклоны, только вопроса о примирении нету, был задан заранее. Мой противник явно нервничает, видимо, тоже беспокоится о товарище. Бомбарда. Дождавшись сигнала, тут же начинаю я. Это, казалось бы, простое заклинание, но оно, так или иначе, присутствует в арсенале любого, даже взрослого и опытного мага. А все потому, что оно имеет массу преимуществ, тратит мало сил, многофункционально и, что особенно важно для меня, легко в освоении. Его можно кинуть напрямую во врага, а можно под ноги, в стену или потолок, ведь прямое воздействие магии, летящие от взрыва осколки, требуют разной защиты. В этот же раз заклинение используется для того, чтобы взметнуть в воздух побольше песка, отвлекая противника и ухудшая видимость. Но повторять предыдущий бой я не собираюсь. Ответка летит куда-то совсем уж мимо, и я добавляю пару взрывных. Противник тут же выставляет мощную защиту от магии, хотя я бью все так же в землю вокруг него. Как-то он уж больно осторожен. В курсе, что в моем случае бомбардой можно вжарить так, что потом по кускам собирать придется, и нервничает. Но именно по этой самой причине я ни в коем случае не собираюсь направлять это заклинание на него. Впрочем, он-то этого не знает. За прошедшие 2 года я достиг неплохих результатов в контроле простых заклинаний, но осечки все равно время от времени случаются. А вылететь из академии из-за случайности мне не хотелось. Загнав противника в оборону, я приступил к основной части плана. Сначала мне нужно около 5 секунд, чтобы трансфигурировать себе укрытие. Но пока я ломал себе язык накрученной формулой, Влад тоже без дела не сидел, и к тому времени, когда я закончил, в меня летел вполне себе приличного размера огненный шар. Выросший прямо из песка в метре передо мной полукруг стены уверенно поглотил эту атаку. Коротким заклинанием укрепить ее, чтобы противник какое-то время не мог обратить трансфигурацию. Отлично, теперь я относительно неплохо защищенный, можно перейти ко второму этапу подготовки. На него нужно гораздо больше времени, но противнику придется либо разрушить мое укрепление, либо обходить по широкой дуге. Можно, конечно, подойти в упор и уже там обойти стену, но он ведь не знает, что я тут готовлю, так что рисковать вряд ли станет. Влад выбрал грубый вариант и, зачитывая формулу раз за разом, я не без толики беспокойства отсчитывал удары, сотрясающие мое укрытие. Один раз он даже ударил по площади, накрывая участок арены с моей стороны, но я успел вовремя среагировать и щит не подвел. Наконец, приготовления были закончены, предо мной лежал десяток трансфигурированных из песка железных пластин. Теперь можно приступить к действиям, сконцентрироваться, почувствовать текущую внутри силу, как медленно нарастает напряжение. Пора. За мгновение до выплеска волны сырой магии я отменяю свои чары трансфигурации. Выплеснувшая из меня сила подхватывает эту не успевшую осесть гору песка и разбрасывает ее во все стороны. Пара секунд мне понадобилось, чтобы увидеть инстинктивно прикрывшего глаза рукой противника и перейти в наступление. Давно ставшим привычным усилием воли, подхватив эти пластины, я начинаю неспешно двигаться в сторону Влада. Экспеллиармус, луч обезоруживающего, попадает в щит. Сика, противник не остается в долгу, но, повинуясь моей воле, одна из пластин замирает прямо на пути заклинания. С легким звяком режущая вязнет в металле, а мой противник впадает в состояние легкого офигевания от такого метода защиты. То, что я делаю, в принципе не является чем-то выдающимся, но вот только не для подростков. Так называемый прямой контроль магической силы является одним из шагов к освоению бесполочковой магии. Многие взрослые маги могут делать подобные трюки, но при их арсенале они не имеют никакого смысла. А вот для меня это очень хороший способ залатать дыры в защите, ведь именно это моя постоянная головная боль. С одной стороны, щиты у меня получаются с практически 100% вероятностью, но с другой очень сложно не переборщить, когда в тебя летит какая-нибудь гадость, а перешагнешь эту едва ощутимую грань и прощай, очередная палочка. И хорошо, если с собой запаска есть, а не как в прошлый раз. С атакующими заклинаниями в этом плане гораздо проще, не позволяя боевому азарту и прочим подобным эмоциям взять верх, тогда все будет хорошо. А вот страх полностью побороть невозможно. Импедимента, чар помех вполне достаточно, чтобы кратковременно вывести противника из боя и победить, но они вновь встречают щит на своем пути. Использовать потенциально летальные заклинания без нужды я, разумеется, не спешил, поэтому бил всякой мелочью, но не скупясь на вливаемую в нее магию. В общем, это и был наш план на этот бой, подлатать мои слабые стороны, то есть оборону, и давить своей сильной, то есть атаковать хорошо напитанными магией заклинаниями, даже не задумываясь о такой проблеме, как истощение. Не про меня это, пусть и дорогой ценой. И это сработало. Влад пытался атаковать по-разному, но от чего-то я уклонялся, где-то приходилось рисковать и выставлять щит, но большинство заклинаний вязло в этих пресловутых листах металла, покореженных, оплавленных и местами продырявленных, но исправно выполняющих свое предназначение. Часть из них к концу поединка окончательно развалились, но изготовлял я их с хорошим запасом. Этот нелепый поединок закончился спустя примерно минут 7-8 глупой и бессмысленной переброски заклинаниями. Некоторое время бой шел на равных, и пару раз мне даже досталось, пусть и по касательной. Оставалось только радоваться тому, что летом меня подлатали, а то если сдержаться я еще мог, то вот ослабить от потери крови из двух весьма глубоких царапин было бы вполне реально. Но потом стало заметно, как противник начал сдавать, отвечал он все реже и постепенно ушел в глухую оборону. Нужно отдать Вееру должное, он не сдавался до конца и в итоге бой остановил Каркаров, который явно видел, насколько стал бледен мой противник и уже не прекращающийся поток крови из его носа. Тяжелое магическое истощение, как оно есть, остается только позавидовать выдержке и упорству этого парня, насколько мне говорили, ощущения при этом крайне неприятные. Я же тоже подустал, но скорее морально, от длительной концентрации, нежели в плане магии. После официального объявления моей победы я поспешил в лазарет, но Виктор по-прежнему был в отключке, и вид замотанного в бинты до состояния мумии друга напрочь испортил триумфальное настроение. Отпраздновать столь убедительную победу удалось лишь через неделю, когда Крама выписали. О том бое напоминали лишь розовые пятна свеженаращенной кожи на его лице. Все-таки в который раз убеждаюсь, что магическая медицина – это сила. Еще через пару дней на свободу вышел Златан Мадич, после чего принес свои извинения. Конфликт на этом был исчерпан, по крайней мере, с нашей стороны точно. Часть 2, глава 5. Получив от Станга письмо с просьбой заглянуть к нему в это воскресенье, я был изрядно заинтригован. Навещать его мне приходится нередко, заглядываю на чай пару раз в месяц, а тут он сам настаивает на моем визите, и это, скорее всего, неспроста. Но пока не придешь, не узнаешь, поэтому в назначенное время я был на месте. Два легких прикосновения палочкой к двери, и с той стороны раздается мелодичный звон. Через десяток секунд дверь распахнулась, и передо мной предстал Бьорн, как всегда в простой рубахе, штанах и тапочках. Дома он всегда ходил только в таком виде. А эти тапки в форме здоровенных ярко-розовых зайцев я подарил ему шутки ради, подколов на тему отсутствия в доме трофеев у такого заядлого охотника. Но, похоже, они ему приглянулись. «Привет, Бьорн. Здорово, Элион», — ответил на приветствие мужчина и посторонился, пропуская меня внутрь. «Проходи на кухню, я хочу тебя кое с кем познакомить». Послушно протопав в указанном направлении, я обнаружил там замершую у окна фигуру, в крайне знакомом обмундировании, дозорный, и невольно в голове начали проскакивать мысли на тему того, не было ли за мной крупных косяков в последнее время. Но я быстро себя одернул, уж если не доверять Бьерну, то можно смело бежать куда подальше и жить уединенным отшельником, или сразу вешаться. «Познакомься, это Таня Ильман, моя бывшая ученица». «Таня, я-то думал это мужчина, но...» Когда фигура повернулась в нашу сторону, стало понято, что это действительно девушка, а в заблуждение меня ввела короткая, под мальчика стрижка светлых волос. На вид ей было лет 25 максимум, но зная магов, я бы не удивился, если бы ей было в районе 40. «Здравствуй». Голос у дозорной оказался под стать прическе, хрипловатым, больше похожим на мужской. Наверное, будь она в форменном шлеме, отличить от мужика было бы проблемно. Фигура разве что тонковата, но и этот нюанс скрадывает доспех. «Ты должно быть Элион Брукс?» «Так и есть», поздоровавшись, настороженно подтвердил я. «Профессор», девушка кивнула на Бьерна, «считает, что твоя помощь может нам пригодиться». «Помощь в чем?» осторожно уточнил я. «Ох, и не понравилось мне все это, опять куда-то втягивают против собственной воли». кого она подразумевала под нам, было предельно понятно, но желание во что-то впрягаться это не прибавило. Резко захотелось свалить куда подальше, но если на этой встрече настаивал Станк, то я просто обязан был выслушать дозорную. В расследовании обстоятельств гибели Александра Гросса, значит, он все-таки умер. Такое предложение оказалось крайне неожиданным, а мгновение спустя накатила грусть. Я и сам не ожидал, что смерть директора так меня затронет, хотя, казалось бы, за 2 месяца можно было давно смириться с его потенциальной смертью, а нам даже не сказали. Многие любили директора, поэтому вас не хотели беспокоить в разгар контрольной недели, пояснил Бьорн. Кроме того, было решено не придавать это огласке, пока не будет завершено расследование, так что тоже особо не трепись. Но почему моя помощь понадобилась именно сейчас? Трепаться я и не собирался, разве что с Виктором поделюсь, но сейчас меня интересовало другое, ведь директор пропал еще до начала учебного года. Причина оказалась проста, еще не так давно были все основания считать Гросса живым, но сейчас есть полная уверенность в обратном. А ведь 2 дня назад мы не придали этому происшествию особого значения. Это был совершенно обычный ужин, единственная примечательность которого заключалась в том, что происходил он вечером 31 октября, на Хэллоуин. Только вот здесь его не праздновали. И в самом разгаре процесса приема пищи внезапно в зале потух свет, но буквально через 5 секунд он вновь восстановился. Преподаватели сохранили спокойствие, и мы списали это на какой-то сбой в магической системе Академии. Как оказалось, зря. В тот момент произошло полное переключение защитных систем Дурмстранга на нового директора, точнее на временно исполняющую эту роль Софию Балаш, продолжал объяснять суть тех событий Бьорн. Собственно, из-за этого и ввели комендантский час. Гросс без вести пропал, но при этом оставался жив, поэтому полностью переключить защиту на одного из заместителей было невозможно. Образовалась огромная дыра в защите Академии, и ее пришлось экстренно закрывать. То есть теперь режим вернется в норму? Конечно, не очень красиво переключаться на подобные мелочи при таких новостях, но для меня этот вопрос был довольно важен. «Нет», — подала голос дозорная, молчавшая, пока Станк вводил меня в курс дел. «Совет офицеров постановил, что пока мы не выясним причины произошедшего, дополнительные меры безопасности лишними не будут. Разве дозор не подчиняется директору Дурмстранга в этом вопросе?» «Подчиняется», — немного грустно улыбнулась девушка, «но именно директору, а нового пока не избрали. Если больше вопросов нет, то перейдем к сути», — вновь взял слово Бьорн. «Ты рассказывал, как тебе приходилось помогать магловским законникам, и я прошу, чтобы ты попробовал использовать эти свои возможности». Голосом он выделил «я прошу», что ставило меня в крайне неудобное положение. Отказать человеку, столь много для меня сделавшему, я попросту не мог. Если бы инициатива принадлежала дозору, то я бы как минимум запросил соответствующее вознаграждение или вообще послал их лесом. А так деваться некуда. И вновь поднялся вопрос, кто навел на меня лорда Малфоя. Если это сделал Станк, то сейчас он явно подразумевает большее, чем те способности. Или я опять все усложняю? Хорошо, профессор, собственно, единственное проявление недовольства, которое я мог себе позволить, это назвать его вне Академии не по имени. Я так понимаю, что с доступом к телу директора будут проблемы. Да, подтвердила Ильман, мы по-прежнему не знаем, где находился Гросс в последние часы своей жизни. Тогда нужны личные вещи директора, только такие, с которыми он действительно старался не расставаться. Я постараюсь разузнать, несколько растерялась девушка. У нас есть доступ к его дому, там должно что-то найтись. Тогда вам стоит поспешить, мисс Эльман, потому что если директор умер 2 дня назад, то у нас осталось около 8 суток, пока дух усопшего не покинул этот мир. Договорившись, что в случае чего оповестит меня письмом, дозорная нас покинула. Я тоже хотел уже отправиться в академию, с работой я закончил до визита к Стангу и теперь собирался как следует выспаться, но Бьорн меня придержал. «Элион, я бы не стал тебя просить, не будь это действительно важно. Что-то происходит в Дурмстранге, и мне это совсем не нравится. Гросс был очень сильным магом с неимоверным боевым опытом, к тому же жутким параноиком. И я просто не верю, что он мог куда-то уйти сам, оставив такую дыру в защите Академии, месту, которому он посвятил почти 70 лет. Но кто-то смог справиться с ним, да еще и взять живым. Все это очень странно. Постарайся выяснить хоть что-нибудь, Возможно, это натолкнет дозорных на след. И будь осторожен. Я все понимаю про Бьорн. Сделаю, что смогу. В целом обижаться на него было бы глупо. Долги на то и долги, чтобы их отдавать, даже если о них не было официально объявлено. К тому же гибель директора отчасти и меня касается. Да, придется потратить время, с которым и так напряженка, но это может оказаться интересным опытом. А если удастся зарекомендовать себя перед дозором, то потом можно будет обрасти полезными связями. Например, было бы очень неплохо узнать подноготную того случая в банке, 2 года тому назад. Это могло бы подтвердить или опровергнуть мою теорию насчет рода Мартин. Бьорн и много людей знают о моих М-талантах, уже на пороге все же решил уточнить я. Пара человек в дозоре, и они не из тех, кто будет трепаться на каждом углу. А что, ничего, просто решил уточнить. Наверное, все же глупо было это спрашивать. Либо это он, но при этом не хочет, чтобы я об этом знал, либо не он. Так что ответ был очевиден с самого начала. Но, по крайней мере, говорил он вроде искренне. Хотя много ли труда опытному мужику обдурить пацана, наверное, стоит просто смириться с произошедшим и спокойно жить дальше. По крайней мере, от встречи с Малфоем были сплошные плюсы, разбавленные только некоторой хамоватостью и заносчивостью аристократика. И тут еще большой вопрос, как бы я себя вел на его месте. В общем, пока я шел по улице и предавался таким размышлениям, раздражение окончательно утихло. Пожалуй, во всей этой ситуации плюсов было однозначно больше, чем минусов, по крайней мере, если не возникнет внезапных неприятностей. А зная себя, я бы не стал исключать такой вариант. Заодно я прокручивал в голове свои возможные действия и вспоминал, что и как делал, будучи под присмотром мистера Стоуна. Дорога до врат пролетела незаметно. Письмо от Тани Эльман пришло через 2 дня, дозорная извещала, что получила разрешение на мое посещение в дом покойного директора и интересовалась, когда я буду свободен. Немного подумав, я решил отложить это дело до субботы, чтобы не устраивать себе геморрой с пропущенными занятиями. К тому же, если до духа директора вообще возможно добраться, то у нас в запасе еще будет 2-3 дня. Торопить меня дозорная не стала. Встреча с мисс Эльман, а может и миссис, я не уточнял, но с другой стороны, какая мне разница, была назначена на полдень. Солнечный день уже стал короток, а бродить в потемках я желанием не горел, поскольку, как выяснилось, дом директора находился весьма далеко от города. Пришлось, правда, с работой подорваться с утра пораньше, но что тут поделаешь. «Здравствуй, Элеон», привлек мое внимание знакомый голос, как только я добрался до места. Около створок, прислонившись к стене, застыла фигура дозорной, что характерно, без шлема, видимо, чтобы я ее смог узнать. «Здравствуйте», аппарировать доводилось. В ответ я отрицательно помотал головой, в первый раз всегда неприятно и лучше задержи дыхание. Я едва успел последовать этому совету, как девушка подошла вплотную и положила руку на мое плечо, а в следующий миг я совершенно потерял ориентацию в пространстве, и ощущения были такие, будто меня выжимают как мокрую тряпку. Но спустя мгновение, показавшееся вечностью, под ногами вновь оказалась земля, но будучи полностью дезориентированным, устоять мне не удалось, да и не расстаться со своим завтраком получилось только благодаря дикому желанию не опозориться. Теперь понятно, почему Виктор так ненавидит подобный способ перемещения. «Нам придется пройти с километр, как ни в чем не бывало», продолжила дозорная и взмахом руки указала направление. Гросс был настоящим параноиком, и нам легче было оставить все как есть, чем распутывать эту защиту. Правда, все это ему не помогло. Немного придя в себя и осмотревшись, я осознал, что мы находимся посреди типичной для этих мест тундры, причем все засыпано снегом, а еще было очень холодно. Видимо, мы оказались значительно севернее города, а еще я совершенно ничего не видел в указанном направлении, ну кроме снежной глади, разумеется. Оставалось надеяться, что дозорная знала, о чем говорила Фавиус. Пока я осматривался, девушка зря времени не теряла и использовала чары теплового кокона, причем как на себя, так и на меня. «Профессор упоминал, что у тебя проблемы с такими заклинаниями». «Спасибо», несколько обескураженно пробормотал я. «С одной стороны, было приятно, что о тебе позаботились, но вот выставляться перед незнакомым человеком полным неумехой. Впрочем, лучше так, чем терпеть холод и пронизывающий до костей ветер». Кивнув, девушка уверенно тронулась в путь, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Некоторое время тишину разбавляли лишь скрип снега и хриплое дыхание, но вскоре я заскучал, а потому решился немного скрасить дорогу разговором, заодно разузнав пару интересующих меня вещей. «Вы давно знакомы с Бьерном?» «Лет 15», не оборачиваясь и не сбавляя шага, ответила дозорная. «Совершенно банальная история. Я из местных, жила с матерью, семья бедная, перспектив сам понимаешь никаких. А тут один из преподавателей академии предложил помощь с поступлением. Просто так, что-то в этой истории мне однозначно было знакомо. Что же за человек такой Бьерн Станг? Им движет просто душевная доброта или что-то еще? Эх, паранойя моя паранойя. Да, тут подобное случается, мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время». Едва начатая тема заглохла сама собой, но у меня еще были вопросы. «А в дозоре вы давно?» 3 года, готов поклясться, но она несколько смутилась. «Значит, внешность не врет, и ей действительно около 25 лет?» Это наводило на определенные размышления. «Хм, я так понимаю, ваше начальство не особо горело желанием привлекать посторонних, соображаешь?» Пробурчала дозорная. «Проф как-то смог настоять на своем, но для многих привлечь стороннего мага настоящее оскорбление. Типа усомнились в их профессионализме и все такое. Судя по тону, она не особо одобряла такое отношение. Оно и понятно, ставить гонор превыше дела, это не есть хорошо. Особенно учитывая, ну да, всего-то 2 месяца без результатов, никаких поводов для сомнения в их способностях», не удержавшись, озвучил я свои мысли. «Поэтому мы и здесь», — проигнорировала подколку Эльман, «а теперь тихо, мы почти пришли». И действительно, через пару минут прямо из воздуха нарисовался дом. Честно говоря, от директора я ожидал чуть ли не личную крепость, но на деле это был обычный бревенчатый одноэтажный домик. Ни забора вокруг, ни пристроек, ни дорог. Хотя это все же дом мага, и защита расположена в несколько другой плоскости. На скамейке около дома сидела пара дозорных и резалась в карты. Да, вот он, образчик дисциплины. На нас они, казалось, не обратили внимания. Лишь один из них на мгновение отвлекся и молча мотнул головой в сторону входной двери, мол, проходите, давайте. Скорее всего, нас ждали или, вопреки безалаберному виду, заметили гораздо раньше, чем мы их. Проследовав за Эльман, я оказался внутри. «Постарайся без нужды ничего не трогать», — сходу предупредила дозорная. Причина такого требования стала понятна, стоило мне взглянуть на обстановку. По просторной комнате, будто ураган прошелся. Большая часть мебели была поломана либо валялась, где попало. Стены местами были в трещинах и подпалинах, а в центре на полу было давно засохшее кровавое пятно. На директора напали прямо здесь? Продолжая осматриваться, поинтересовался я. Да, а как же защита? Судя по всему, нападавших Гросс впустил сам, иначе разрушений было бы гораздо больше. Разве это не должно сузить круг подозреваемых? Не обязательно, да и директору было 112 лет. Тех, кого он мог добровольно пустить внутрь, десятки, если не сотни. Ну, хоть что-то же у вас должно быть. Я пусть поверхностно, но знал, как ведет расследование магловская полиция, и был несколько удивлен тому, что с возможностями магов за столько времени они ничего не накопали. Далеко не у всех же есть хоть какой-то мотив для подобного шага. Или он, здесь очень непростая ситуация. Если бы это случилось в академии, мы бы просто напоили вертисариумом всех преподавателей и старшекурсников, устав это предусматривает. Но в данном случае хватать всех подряд и допрашивать без веских причин попросту противозаконно. Сделать так можем, но далеко не факт, что мы найдем причастных, а вот исками нас завалит с головой, и вполне возможно, что филиал вообще не сможет пережить такой удар. Теперь насчет мотива: у директора было просто до неприличия много врагов. Как минимум все выжившие пособники Гриндевальда, а это уже сотни магов. А, тут же заинтересовало меня последнее. Почитай про ту войну и все поймешь, тут же оборвала меня дозорная, мы здесь не ради лекций. Странно это все и попахивает предательством, все же я сомневаюсь, что такой человек, каким описывают директора, пустил бы к себе посторонних. Но это все подождет, Эльман права, и мне стоило заняться делом, а не тратить время впустую, иначе весь день тут проторчать можно. Вы взяли то, что я просил? Угу, дозорная кинула мне сверток, это карта. А с вещами определяйся сам. Это кровь директора, я указал в сторону пятна и получил утвердительный кивок, тогда это подойдет куда лучше. Карта оказалась неожиданно крупной, и, к счастью, Кто-то догадался обозначить на ней наше местонахождение. И если судить по масштабу, то от Дурмстранга мы были почти в сотне километров. Почему директор поселился так далеко? Из-за невозможности развернуть в городе полноценную сеть защитных заклинаний? Впрочем, опять-таки неважно. Сев около пятна и расстелив на полу карту, я с помощью простенького заклинания определил направление на север, спасибо урокам по прикладной магии. Теперь к делу. Надеюсь, у меня получится. Все же кровь двухмесячной давности и не практиковался в подобном я уже давным-давно. Положив руку на засохшую кровь, я закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь вызвать уже забытое ощущение. В помещении повисла напряженная тишина, а буравящий спину взгляд Эльман ощущался на физическом уровне. Несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться и отсеять ненужные мысли, сконцентрироваться на деле.